111. 13 октября 1915 года. Я ничего не писал тебе о благодарности в приказе, так как она еще не утверждена и официально не объявлена. Просто сделали представление, но пока его не утвердили, ничего нельзя сказать наверняка. В начале атаки я добровольцем работал на перевязочном пункте, устроенном в наших окопах первой линии. После атаки ходил на разведку в поисках места для перевязочного пункта в окопах, брошенных немцами. Пробираться туда пришлось по разрушенному ходу сообщения под сильным артобстрелом, так как немцы открыли заградительный огонь с высоты 119. Думаю, что на этот раз меня отметят в приказе по дивизии или по корпусу. Это дополнит и украсит мой крест. Но подождем, подождем. Я тебя не обманывал, когда писал, что не подвергался особой опасности. Было лишь несколько трудных моментов. В Круи я, конечно, был в более опасной переделке. Зато на этот раз я принес полку больше пользы. Здесь все по-прежнему идет хорошо, а я прекрасно себя чувствую. Посылаю Василек с холмов Артуа.